Вокруг сосны, у просвета поляны тянут кверху корявые ветви какие-то мелкие березки, чьими листьями я недавно закусил. Чуть ниже по склону холма виднеются рябины, перемешанные ивняком. Приподнявшись на локтях и сфокусировав взгляд, я смог разглядеть грязное зеркало воды, отражающее серую пелену туч, затянувших небо, и еще холмы с невысокими горами, чьи тела поросли низкорослым вереском. Все ясно, старая добрая Шотландия. Это я хорошо со страху сиганул, душевно, воплощая нетленный постулат раскорячки, подстегнутый желанием жизни. Реально, жить захочешь и не так раскорячишься, ведь могло сложиться по-другому. Схвался бы навечно, к примеру, под завалом или плюхнулся в море. Как скоро бы я пошел на корм крабам? Ничего плохого о миледи сказать не могу, тем более лично неоднократно подкатывал к богине и заявлял права, но желание покоптить небо никуда не делось. К тому же многие простые и сложные радости земной жизни остались еще не опробованы, да и яблочко греха не надкусано. Отдать Гермиону в чужие руки выше моих сил. Загребая руками и ногами по шуршащему ковру, переходящему в плотную желтую подстилку из слежавшихся иголок, я подполз к ближайшей сосне и принял сидячее положение. Эх, как приятно пахнет смолой. Морской воздух тоже полезен для здоровья, но только желательно им дышать в июле, и желательно в Крыму. Отмечу, что южный берег моря Лаптевых не пользуется массовым спросом у туристов даже в бархатный сезон. Праздно шатающиеся белые медведи не в счет, зато один запах смолы и трещащая среди ветвей белка сразу показывают, что я не на заповедном озере, что есть гуд с большой буквы. Сейчас передохну и пойду на поиски людей. Откуда-то издалека донесся шум проезжающей машины. О, дорога, где-то рядом цивилизация. Не надо никого искать, считай, меня самого нашли. Собравшись с силами, я принял вертикальное положение и, загребая голыми пятками мусор, потрепанная за отсидку обувка не перенесла аппарации, аннигилировав в полете, поплелся к невидимой, зато прекрасно слышимой автостраде. Под ногами хлюпало и чавкало. Скажете, зима, намекнете на февраль и будете правы. Зима, февраль никуда не делись, как и голые пятки, я лишь позволю напомнить вам о разнице в климате Сибири матушки и Шотландии. На сибирских просторах никого не удивить морозом за 40 градусов Цельсия ниже нуля, зато 4 выше, да еще 14 февраля сойдут за рекорд, достойный книги Гиннесса. В Шотландии все наоборот. Относительно Аскабана бывший узник угодил на курорт. Тепло, светло, белки вон бегают, бумажки под ногами валяются. Люди даже на Луне умудрились нагадить. Американские астронавты перед отлетом скидывали мешки с использованными памперсами, и это не шутка юмора. До орбитального унитаза первыми додумались русские. Гораздо позже они поделились передовой сантехнической технологией со звездно-полосатыми конкурентами. Теперь на естественном спутнике нашего голубого шарика не только след от сапога Нила Армстронга, но и грязный мешок с его испражнениями, подарок, так сказать, к памятной табличке от всего человечества. Казалось, до дороги я топал целую вечность. Из-за складок местности шум автотранспорта разносился аж за линию горизонта, но вожделенная цель ближе не становилась, внезапно вынырнув из-за невысокого холма, омывающего заросшие соснами подножье в продолговатом озере, которое мне пришлось огибать битых 3 часа. Когда на землю опустились густые сумерки, перед взором уставшего путника предстал придорожный кемпинг. Между домиками толпами носились подростки от 13 до 16 лет, в самом большом доме играла музыка, призывно перемигивались цветными огоньками гирлянды, деревья и кусты вокруг кемпинга усеивали развешанные бумажные сердечки. Это я хорошо заглянул на огонек. Оценив диспозицию, маг без палочки в моем лице осторожно прошвырнулся по обжитой окраине. Сила и майнд-трик на неокрепших разумах мне в помощь. Нехорошо присваивать чужое. Пойманный полицейским за руку экспроприатор мог сменить апартаменты, чего, слава Мерлину, не произошло. Один из парней лишился стареньких кроссовок. Из крайнего домика исчезли сохнущие на стуле джинсы, длинноваты, конечно, но не в моих условиях привередничать, проще подогнуть. Там же таинственным образом уползла в неизвестность пара носков. Из дома хозяина кемпинга канула в неизвестность серая толстовка и клетчатая рубаха. Одна из девочек постарше, постоянно думавшая о белобрысом длинноволосом Бобби из параллельного потока, потеряла 2 резинки для волос и посеяла походный маникюрный набор. Между делом в неизвестном направлении растворилось несколько гамбургеров, бутылка с колой, кусок мяса и 140 фунтов стерлингов из кошелька богатой парочки туристов, занимавших крайний к лесу домик у озера. Судя по одежде, украшениям и наполненности лопатников кредитными карточками, туристы не бедствовали. В довесок, сперев мыло и фонарик, я отошел подальше и устроил себе капитальную помывку под звездами. К ночи небо очистилось от туч и немого похолодало. Затем, стуча зубами, переоделся в чистое, привел в порядок ногти и стянул резинками порядком отросшие волосы. Чувствуя себя человеком, перекусил тем, что стянули шаловливые ручки. А жизнь-то налаживается. Используя силу и бесполочковый отвод глаз, я просочился со школьниками на приехавший за ними автобус и затихарился в самом конце салона. Один беспокойный сон спустя лайнер на колесах подъехал к окрестностям Эдинбурга, а вскоре автобус мягко тормознул у железнодорожного вокзала Эдинбург-Уэверли. Злачное место, скажу я вам. Не буду описывать всех перипетий, чего мне стоило остаться незамеченным полицией и нарядами Аврората, патрулирующими столицу Шотландии, но мой бюджет пополнился 500 прилипших к рукам фунтов, сотню из которых я истратил на завтрак и закупку продовольствия в дорогу. Еще несколько десятков ушли на частичную смену гардероба и косметику. Вечно держать отвод глаз и лупить по мозгам окружающих все-таки тяжеловато для неокрепшего организма. Что ни говори, последствия истощения одним днем свободы не исправишь, поэтому я замаскировался под Гатаилиема. Вот уж не разбираюсь в данных направлениях молодежных течений, главное, с моей бледной физиономией, самый классный вариант. Выпустил челку, подвел глаза, подмазал тут, подмазал там, и теперь меня тетя родная не узнает. Эмоватых фриков даже полиция и Аврора обходит стороной, а мне сей факт, как вы понимаете, только на руку. Пока суть до дела, проехался по мозгам взрослой парочки из явных неформалов, гитара, патлы, развязное поведение, сладковатый запах недавно выкуренного косячка, и закосил за их родственника. Джон и Ханна были немного навеселе после травки, подкрашенная розовым восходом соображалка у них плыла в радужных пузырях в совершенно невообразимом направлении, поэтому они абсолютно не возражали против новой компании до Лондона. Купив билеты на себя и на дополнительную персону, они затарились пивом, колбасками и ввалились в купе. Хорошие люди, шумные только и слишком уж темпераментные. По характеру Джон больше походил на итальянца или балаболку француза, чем на чопорного англичанина. Рот у него не закрывался ни на минуту, руки работали на манер вентилятора, сопровождая каждое слово характерным жестом. Ханна ни в чем не уступала кавалеру, кроме фигуры и выдающихся прелестей, да и говорила она как бы не в два раза больше хахаля. Как я с ними не повесился, не знаю. Главное, майнд-трик засбоил капитально и отказывался компостировать попутчикам мозги. Бесполочковый невербальный конфудус слетал с них через 5 минут, отчего эти оптимисты принимали магию за запоздалые последствия прихода и начинали обсуждать поставщика дури, и что следует закупиться у него еще раз. Уж больно забористая у Ван Хейма травка и, вообще, голландцы знают толк в гербариях. Я 100 раз пожалел, что упал к ним на хвоста. Они мне за дорогу весь мозг чайными ложечками выили. Ступив на перрон лондонского Ватерлоо, рванул от осточертевшей парочки на 3-й космической скорости. Мерлин Всеблагой, это не люди, это сущие наказания, кара за все мои прегрешения и попытки манипулировать разумом простых смертных. Сила силой, но думать иногда тоже надо. Куда идти, сомнений не было. Дурсли сейчас во Франции, крестная тоже, а вот дом Бликов не пустует, о чем говорит характерная рунная вязь и замысловатые линии чар охранного комплекса. Кто-то в домике живет на постоянной основе. Несколько часов покружив с осмотром по площади Гримма и не обнаружив наблюдения, я проскользнул к главному входу. Медная змейка на вычурной ручке входной двери, изогнувшись, цапнула меня за палец. Вуаль защитных чар, освобождая проход, образовала арку. Оглянувшись через плечо, я вошел в дом. Интерлюдия. Сигнал от защиты родового особняка застал Андромеду аккурат во время заседания Визингомата. На очередной высокопоставленной говорильне обсуждался набивший оскомину законопроект о защите Макглов авторства рыжеволосого Уизли. Хотя инициатором выступил Артур лично, высокое собрание в лице его членов не обманывалось рыжими кудрями патриарха знаменитой на весь магический Альбион колоритной семейки, ведь за редкими патлами во весь рост проглядывала белая борода с бубенцами. Повъевшийся в кровь привычки Дамблдор ничего не делал своими руками, предпочитая загребать жар чужими, и сейчас он не изменил традиции, пихнув на первую позицию Артура. Рыжий, преисполненный собственной важности от поставленной задачи, кудахтал с трибуны глухим тетеревом и пер на пролом через все бюрократические рогатки, подобно лосю в период гона. Да, эту бы энергию, да в мирное русло. Сам закон выведенного яйца не стоит, наглядно иллюстрируя незнание записным маглолюбцем реалии обычного мира. Само по себе пробиваемое решение запоздало лет на 100, но с точки зрения замшелых пердунов из высшей палаты партии Малфоя, провокационная писулька возведена в ранг сверхлиберального нововведения. Идиоты. Закатив глаза, Андромеда представила падение на магический квартал Лондона атомной бомбы и вздрогнула от стаи ледяных мурашек слоновьего размера, пробежавшихся по спине. Отсутствием воображения старшая из сестер Блёк никогда не страдала. Наоборот, оно было у нее чересчур ярким и образным. Остекленевшая радиоактивная воронка вместо центра мегаполиса и магических кварталов выглядела смертельно ядовитой чумной язвой. Радиации без разницы, Макты или Макгл. Невидимая смерть одинаково хорошо скашивает черной косой и волшебников, и простецов. А снаряды, ракеты, химическое или бактериологическое оружие, тот же напалм или дефолианты, выливаемые по площадям. Это еще вопрос, кого надо защищать, Макглов или самих волшебников от Макглов. Так что Уизли хватанул лишку, пусть лучше штепселя коллекционирует, это у него получается не в пример лучше. Дабы не оскорблять высокое собрание бессовестным храпом, Андромеда быстро научилась спать с открытыми глазами или занималась окклюменцией, разделяя потоки сознания. Первый поток контролировал окружающую обстановку, второй погружался в мир внутренний, наполненный покоем. Техника погружения позволяла покидать заседание, выглядя свежей, а не выжатой грязной половой тряпкой. Малфой каждый раз морщился, когда порхающая Анди попадалась ему навстречу. Политическому оппоненту сессии давались намного труднее. К вечеру блистательный Люциус напоминал огурчика, такой же зеленый и в пупырышках. Андромеда уже хотела взять слово и танковой армии прорыва пройтись по тезисам Уизли, когда у нее закололо в висках и завибрировал золотой браслет на запястье. На мгновение погрузившись в себя, женщина мысленно обратилась к ментальному образу дома, получив ответ, что гость не представляет вреда и кровно связан с бликами. Незапланированный визитер ничем не угрожает роду, если не считать отклика, характерного для практикующих некромантов. От гостя не просто веет магией смерти, он ею смердит, хотя сам пуст, словно старый барабан. Сканирующие чары засекли активное поглощение гостем манны и предприняли попытку не допустить его в ритуальный зал, к которому гость, хватаясь за стены, медленно подбирался, словно древний старик. Эльфы никак себя не проявляли, так допуск в дом осуществлен по крови, значит гость наличествует в списке допущенных в особняк персон. Касаемо же охранных самих чар на входе в ритуальные покои, посетитель их просто-напросто разрушил своей смертельной аурой. «Что же тебе нужно?» Думая о незваном госте, прошептала Андромеда, оглядывая зал. Заседание грозило затянуться, а ей край нужно попасть домой. Почему молчат определители? Кто же пожаловал в дом бликов? Взяв слово, лидер фракции традиционалистов за 5 минут в пух и прах разнесла доводы Уизли, попутно несколько раз с головой макнув его в грязь и потоптавшись грязными ногами пайга предателя крови. Висиживать тут часы и глядеть на опостылевшие рожи подпевал Малфоя и Дамблдора у нее не было желания. Как ни крути, в магловском мире она разбиралась в разы лучше последнего. В прениях объявили перерыв, закон отправили на доработку. Отговорившись срочными делами и не задерживаясь в министерстве ни на секунду, Андромеда добралась до каминного холла, откуда прямым рейсом, по защищенному выделенному каналу, настроенному на кровную привязку, услуга не из дешевых и считается совсем не светлой, ибо практически не поддается контролю и прослеживанию, отправилась на Гримма, 12. Парой секунд спустя она, с двумя волшебными палочками наперевес, изящно вышла из камина. Палочкой в левой руке удобно ставить щиты, правой атаковать. Сразу бросились в глаза грязные следы, ведущие наискосок от главной двери через холл до двери правого крыла дома. Еще в воздухе витал аромат чего-то знакомого, но за давностью лет покрывшегося легкой пеленой забвения. На миг Андромеду посетила мысль вызвать с Франции Кричера, но тогда переполошится Вальпурга, или выдернуть на Гримма мужа, но время. Покатав идею в голове так и этак, женщина отказалась от заманчивой мысли, хотя старинный слуга в древнем родовом доме мог свернуть в бараний рог любого. Связь с магией рода у домовика была неимоверная, и боевки его за столетия натренировали изрядно. Андромеда уже 100 раз пожалела, что поддалась минутному импульсу, свойственному всем блякам, и ринулась в особняк, очертя голову, не озаботившись о дополнительной поддержке. «Милли, Бобки!» Женщина позвала пару молодых эльфов из испанского пополнения. Продать бывших детей у бликов не поднялась рука и не хватило совести. Часть из них остались в замке Бикки, часть оказалась во Франции, несколько молодых особей перевезли в Англию. Молодежью занимался Кричер лично, вышкалив их так, что за них было не стыдно на устроенном 2 месяца назад приеме, а это уже само по себе мерило умение и сноровки привязанных к родовому источнику эльфов-домовиков. Небольшие огрехи не бросались в глаза, лет через 10 эльфы наберутся опыта, став на один уровень с ворчливым начальником, а пока они допускают досадные промахи в деле охраны дома. «Милли, Бобки, как выглядел гость?» Андромеда решила именовать вторженца нейтральным словом «гость». «Худой молодой человек с изможденным лицом, хозяйка», — выпалила Милли. «Одет в магдловскую одежду, очень истощен магически», — добавил наблюдательный Бобки. Бобки думает, что он чем-то болен. «Хорошо», — чуть подумав, вынесла вердикт Андромеда. «Сделайтесь невидимыми и следуйте за мной. Если что не так, немедленно обездвиживайте посетителя. Вы меня поняли?» «Да, хозяйка», — эльфы синхронно повторили приказ. Поудобнее перехватив палочки, Андромеда направилась в ритуальный зал. Двигаясь скользящим шагом, она резвой рыбкой протекла в покои, расположенные в самом сердце особняка, готовая ко всему, но к тому, что предстало перед ее взором. Причина ее беспокойства мирно спала, обняв руками постамент над камнем рода, являвшимся магическим сосредоточием источника магии. Медленно обойдя алтарное возвышение по кругу, Андромеда неуловимо шевельнула палочкой в правой руке. Стекший с ее кончика легкий порыв ветра сорвал капюшон с преклоненной головы молодого человека. Вскрикнув, женщина чуть не выронила волшебные палочки из мгновенно вспотевших ладоней. У постамента мертвым сном спал Гарольд. Конец интерлюдии. ХММ, вроде я вырубился у алтаря, или нет, не помню. Здорово меня подкосило, однако, стоило только перешагнуть границу и попасть в безопасную зону, как мое сознание ухнуло в молочный туман, до источника я плелся на последних крохах силы и упрямости. Тело стало аморфным, как у медузы, и никуда идти не хотело, через рецепторы посылая в мозг сигналы об усталости и нестерпимой боли в каждом суставе и мышце. Собрав силу воли в кулак и оплывшие члены в горсть, я кое-как дотелепался до подвалов с залом, где вырубился окончательно. Вроде так, тогда почему подо мной что-то мягкое, как небо от земли, отличающееся от аскабанской подстилки? Подвигав плечами и попой, я прислушался к ощущениям, говорившим мне о надувном матрасе, верх роскоши по тюремным меркам, на котором я лежу, а еще меня не покидал аромат чистого постельного белья, она к невесомо давила легчайшее пуховое одеяло. Между тем я до сего момента не покинул подземелье дома бликов, о чем свидетельствовал ровный ток магии и характерный особый запах железа и крови, который ни с чем не перепутаешь. Значит что? Значит, меня соскребли с полупомойным совочком и переложили на матрас. Он проснулся, хозяйка. Писклявый голос домовушки окончательно вырвал меня из оков сна. Спалили. Хочешь, не хочешь, а вставать придется, но для начала неплохо открыть глаза. Добрый день, миссис Блек. Здравствуй, Гарольд. Грациозно, с литным текучим движением Андромеда поднялась из старинного глубокого кожаного кресла, установленного в метре от моей импровизированной лежанки, представленной высоким надувным матрасом. Надо же, угадал, произведенным на магдловской фабрике и не содержавшим ни капли магии, но прекрасно проводящим ее. Матрас был застелен обычной льняной простынью без капли синтики, ноги и торс укрывало пуховое одеяло, как вы догадались, не из искусственной чебурашки. И давно я? Больше суток. Понятно, крестная в курсе и жаждет надрать тебе задницу. Опережая события, ты извини, Гарольд, но Дурслим мы не стали говорить и другим. Милли говорит, проснулся Гарольд. В зал, преисполненная собственной важности и личной значимости, вплыла Вальпурга Блек. Гарольд, выглядела Вальпурга не лучшим образом. Краши в гроб кладут, но держала себя крестная умело. Это ведь целое искусство подать себя, жаль, на мне оно не сработало. Сам я тоже недалеко убежал от грозного матриарха темного семейства, кожа до кости и громадные эльфичьи глаза. Не знаю с чего, но дамы, не сходя с места, дружно наехали на меня, давя на мораль с неотвратимостью асфальтоукладчиков. Не здрасти тебе, не до свидания, а выложи всю матку правду и покайся, почему ты, дурень стаиросовый, не призвал эльфа. Взять того же Кричера, Совсем все мозги в Азкабане выморозил. Надо же додуматься переться через всю страну. А теперь помолчите и выслушайте меня. Прильнув к матрасу, скрипучим рявком остановил я словесную экзекуцию. Предлагаю напрячь мозги и подумать над тем, что резерв и ядро я выбрал полностью, до донышка. Вся накапливаемая манна шла на поддержание поверхностной иллюзии и невербальные конфудусы на мордредовых хиппи и бобби. Я не улавливаю твою мысль, Гарольд. Расправив складки платья, Вальпурга опустилась в нагретое Андромедой кресло. У Макглав есть такое физическое понятие, именуемое черной дырой. Это когда все проваливается в нее, даже свет. Вот в тот момент я был аналогом дыры, только в магическом плане. Сосал, как голодный вампир, в себя всю окружающую магию, да и тут тратил не сходя с места, и тут заявляется ко мне эльф по призыву, под макушку и самые уши налитой нейтральной магией. Ага, кусок мяса на акулью пирушку. Замечательно. Внимание, вопрос. Через сколько секунд вместо домовика осталась бы чучелка? В команде знатоков возникла заминка. Так я вас просвещу. 2, 3 секунды. Кричер продержался бы 5, все же ему трудно найти ровню. А теперь вопрос вдогонку. Что может случиться с человеком во время насильственно прерванной операции? Вижу, дошло. Расщепление может показаться детским лепетом. Размазало бы меня и эльфа по всей Британии тонким слоем и вся недолго. Еще вопросы? Вопросов больше не было. Прения сторон прервались по обоюдному согласию и громогласному реву моего желудка, облизывающего позвоночник. Помимо чувства голода, разум порывался поднять тело и направить его в место, где возможно осуществление порывов мочевого пузыря. Вот тоже напасть, ноги не идут, а идти надо, а не то до конфуза недалеко. Войдя в мое положение, дамы быстренько ретировались, успев организовать и то и другое. Первое заключалось в чашке густого питательного куриного бульона, а второе в старинной утке, принесенной лично кричером. Мда, неудобно-то как. Выходить из зала я отказался наотрез, оторваться от источника магии алтарного камня было выше моих сил. Пока не напьюсь, хрен кто меня отсюда вытурит. Второй раунд переговоров совпал с 5 o'clock. Услужливый кричер одним щелчком пальцев приволок в святая святых чайный слолик с соответствующим набором атрибутов. Мне из всего богатства досталась парочка фиалов с примерским алхимическим пойлом вместо чая с бергамотом. Собственноручно споив крестному сыну отборную гадость, Вальпурга утерла с моего беленого чела выступивший пот, после чего порадовала чашей с бульоном. Сама же крестная принимала ухаживание молоденького эльфа из летнего пополнения. Новичок Томми носил ливрею в родовых цветах бликов и во все стороны пускал зайчики от начищенных до блеска туфель. Колоритный персонаж, но исполнительный. Чувствуется направляющая рука кричера. Старик душу вложил в молодежь. «А где?» — имея в виду бывшего испанского мага, спросил я. «Конюшни и туалеты в замке чистит», — правильно поняла меня Вальпурга. «Понятно», — плебейски почесав маковку, я спустил с языка давно крутившийся на нем вопрос. «А где?» «Во Франции, где и все», — вновь верно уловила мысль крестная. «Вся твоя компания ставит на уши шармбатон. Боюсь, мадам Олимпия одновременно благословляет и проклинает тот день, когда подписала документы на прием в школу английских беглецов. Помфри тоже бросила Хогвартс. Сейчас она временно заведует педиатрическим отделением в магической клинике Берна и каждый день мотается к ученикам. Гринграссам пришлось официально объявить о магической помолвке младшей дочери. Целительницы на рынке невест ныне товар редчайший. Главу рода завалили предложениями о брачном союзе, да и за твоим мальчиком выстроилась серьезная очередь. Вальпурга улыбнулась. «Ладно, ладно, вижу, ты не о них спрашивал. Гринджеры открыли кабинет в Шамане и пользуются успехом у отдыхающей публики, это не считая стоматологической клиники в Ницце. Гермиона у нас тоже завидная невеста, ну-ну, не рычи. В отличие от некоторых кобелей она не засматривается на богинь, а блюдет верность нареченному. Прилежно учится и постигает премудрости наставников. И ждет. Спасибо, выдавил я. На душе потеплело. Магическая помолвка – это одно, а услышать приятное из человеческих уст – это другое. Как дела в Визингомате? Как старик аргументировал мою пропажу и бегство остальных? По бегству учеников и Помфри скандал разразился страшный. Дамблдору надавали по шапке, объявили последнее китайское предупреждение и поставили на вид. Еще один залет и он полетит с трона вверх тормашками, хотя в последнем я сомневаюсь. Эту сволочь так просто не сковырнешь, он как старый пень везде пророс корнями, играя на публику обиженного и оскорбленного. А тебя официально выпнули из Аврората в тот же день, когда задержали. Задержали до выяснения обстоятельств, а выпустили по причине отсутствия состава преступления и отсутствия улик. Бред полнейший. Никаких концов найти не удалось даже за большие деньги. Все чисто. Поттер и Дамблдор только магией поклялись, что выпустили тебя из камеры предварительного заключения. Ни с одной стороны не подкопаешься. Бумаг нет, следов нет, ничего нет, свидетели в могилах. Старый начальник тюрьмы и конвоир отправились на Судхиль. Все, концы в воде. А какой формулировкой они клялись? Никто не подумал о двойном смысле. Поклялись, не соврали и правды не сказали. Ловко. Из Аврората выпустили, это верно. Прямиком в Азкабан. Короче, Дамблдор развел всех, как лохов. А бумаги, я залез в потайной кармашек, пришитый к штанам. Меня осторожно почистили магией и уложили на матрас, в чем был. А я от великой усталости и не менее великой лени до сих пор не удосужился переодеться. Кричер потом говорил о разящей от молодого господина некроэнергии, во что верилось без слов, ведь юный волшебник разом просадил источник на Гримма, 12 наполовину, а это вам не понюшку табака в ноздрю запихать. Слишком сильно я заступил за грани и слишком долго сдерживался в поезде. Старый домовик не решился лезть к пропахшему смертью волшебнику и другим не дал. Чуйка у старичка работала на диво, поэтому я так и остался в старых шмотках, которые элементарно побоялись трогать. Вот, официальная цедуля. Подписи настоящие, магически заверенные. Как вам? Это бомба. Авада в лоб Дамблдора. Пробежав взглядом по документу, воскликнула Вальпурга. Я понимаю, если бумаги дать ход сейчас, директор слетит со всех постов, но мы не будем спешить. Опять твои игры? Я не хочу смещать Дамблдора сейчас, это слишком мелко для него. Я хочу вкатать его в дерьмо, чтобы он во веки веков не отмылся. Я хочу, чтобы его имя стало ругательством, чтобы маги годливо плевались при одном его упоминании. Я даже память о нем хочу уничтожить. Папашку можно вывалить в грязи, но без связки со стариком работа становится неактуальной. Да и светиться мне сейчас не с руки. Понимаете? Понимаю, кивнула Вальпурга. В министерстве оврал. В связи со скабанским инцидентом министру объявлен вотум недоверия. Боюсь, только Малфой и Дамблдор сорвут голосование. Им невыгодно терять удобную марионетку, а после еще и обязанную до гробовой доски. Для всех ты сейчас мертв, что таит в себе определенные плюсы и минусы. От тебя на милю веет смертью. Сейчас еще терпимо, но в первый миг Андромеда боялась поднятия ближайших к дому кладбищ. Слава Мерлину, обошлось. Согласен. Настоящих некромантов в Британии почти уничтожили как класс. Старик постарался, падлюка. Темные твари, слуги тьмы. Тьфу. Как Певереллов извели, так и покатилась по наклонной, хотя креслице так и стоит в Визингомате. Не убирают. Знаете, крестная, цеплять еще одну цацку у меня нет желания. И так проблем выше крыши. Я материализовал перстень слизеринов. Главный минус. По непреложной части кодекса я обязан учиться в Хогвартсе. Как я понимаю, бумаг об отчислении нет и не предвидится. Директор далеко не дурак. Посему вопрос закрыт. Школы мне не избежать, если не отказаться от рода. Отказаться я не могу и не хочу. Не затем регалии примерял. Об этом я и хотела поговорить. Выход можно поискать в магии полиморфов и зельях, меняющих внешность. На крайний случай обойтись магловской пластической хирургией. Ей лучше всего. Никаких магических следов не останется. В Хогвартс можно поступить под вымышленным именем и с легендой переехавшего на острова Континентала или ребенка дипломатических работников. Выходы на нужных людей у нас есть. Состряпать легенду и настоящие документы не проблема. Русские, догадался я. Русские, крестная не отводила взгляд. Волхв Велимир, 13-й отдел КГБ, крестная. Если это всплывет, не всплывет. На волхва вышел Филч, использовав какие-то свои военные связи и старые знакомства с Каркаровым, который учился в Хогвартсе в 70-х годах по обмену студентами. Я подозреваю, что Каркаров, как говорят сами русские, оказался засланным казачком, тайным агентом КГБ. Просто ему магией занизили возраст, иначе как объяснить, что сразу двое русских с легкостью вписываются в армию Темного Лорда. С Долоховым понятно, сын иммигрантов, осевших в Англии после революции, а с Каркаровым все не так просто. Недаром на устроенном после войны судилище он, в основном, сдал дамблдоровских засланцев к Волдеморту и хорошо нагадил Бартикраучу, исключив того из министерской гонки. Всему миру известно о любви русских к нашему Светочу, они спать не могут, не нагадив ему хотя в мелочи. Так что поставленных целей КГБ тогда добился, основательно расшатав политический олимп министерства, хорошенько пнув Дамблдора и не допустив к власти неудобных им людей. Сейчас же никто не подумает на старого скриба, все внимание директора приковано к оппозиционному лагерю Минервы, а школьный завхоз рассматривается им в роли пыли у ног. Ауру Филч маскирует идеально. Все же раньше Авроры были не чета нынешним. Мерлин неожиданно всплеснула руками Вальпурга, куда катится мир. Я, старая Грымза, вместо того, чтобы лечить и успокаивать больного ребенка, обсуждаю с ним политику и строю планы по устранению власти с помощью агентов другого государства. Моргана всемилостивая, верни мне разум. Сдается мне, леди Блёк не сильно погрешила против истины. Не могло КГБ оставить без внимания такое чудо, как Волдеморт. Слишком удобное орудие насаждения хаоса. Да и меня взяли на карандаш. Не слишком я уповал на анонимку с эпистолярным жанром о похождениях алхимика Фламеля. Вычислили. В 13-м отделе не лопухи сидят. Знаниями в России, то бишь СССР, не разбрасываются. Потом мы немного почудили во Франции, взяв под империя одного пройдоху, пиранью чернильницы. Съемки фильма на 1/6 части Суши тоже незабываемый старого куратора. Там-то опытные психологи отметили галочкой юного мага с Туманного Альбиона. ХММ, ракетный обстрел тюрьмы, это тщательная импровизация русских или счастливая случайность? Случайность. Я давно не верю в случайности. Пока Вальпурга занималась самобичеванием, я, отбросив посторонние мысли и послав на Икса политику, лежал, закинув руки за голову и мечтал о французских Альпах. Горы, лыжи, Гермиона, красота. Ты меня слушаешь? Донеслось до меня сквозь сладкие грезы. А, все с тобой ясно, улыбнулась Вальпурга. В другой раз продолжим. Лежи, набирайся сил. Почувствуешь себя лучше, переберешься в свою комнату, ее уже подготовили. Утром придут целители и артефактор, работающие на меня. Естественно, под клятвой обеты. Необходимо снять с тебя матрицы для скрывающих амулетов. Зачем? Затем, что послезавтра мы переезжаем во Францию. С нелегальными портключами ныне напряженка, полетим самолетом, а в Хитроу имеется аврорский пост. Это хорошо. Блаженная улыбка непроизвольно наползла на мои губы. Скоро я увижу родных и Гермиону. Выбрались из Британии мы без проблем. В Хитроу все прошло без сучка и задоринки. Типичная ситуация. Пожилая леди с внуком направляется в гости к родным во Францию. А учитывая, что кровь бликов составляла ровно половину той красной жидкости, текущий по сосудам моего организма, и фамильное сходство было налицо, то у стражей порядка не возникло вопросов. Авроров от контроля пассажиров отвлекло неправомерное применение магии несовершеннолетним, обнаруженное сигнальными чарами на границе аэропорта. Кричер с ворованной палочкой был бесподобен, так что мы тихо мирно слиняли с исторической родины. Андромеда осталась дома, засев с нанятыми адвокатами, юристами и прочими крючкотворами от законников за составлением исков на председателя Визингомата. Если коротко, то на Анди ложилась тяжкая ноша по расшатыванию ситуации перед главным ударом по низвержению с Олимпа британского Светоча. Я же благоразумно решил не светиться. Умерла, значит умерла. Убойный компромат залегендировали изящно и просто, нет его у нас, и не было никогда никакого компромата. На том стояли и стоять будем. Вся политическая тусовка магического мира островов и пасущиеся около нее доподлинно знали, что блики и их союзники тайно расследовали преждевременную кончину бывшего начальника Азкабана, но все попытки пропали в туне, так и не дав результата, водой пролившись на мельницу лагеря его бродишества. Ну, как тайно, раз люди знали, значит, слухи выплыли наружу и стали достоянием широкой общественности. Это первый слой прикрытия, официально и неофициально блики выпали из этапа большой игры. Ну-ну, наивные, блики ушли в тень. Теперь второй слой, совмещенный с третьим. Их реализации несказанно помог случившийся азкабанский инцидент с разрушением форта и гибелью заключенных и нескольких охранников. Власть имущим и публике срочно требовался козел отпущения. Под сурдинку в Визингомате инициировали повторное расследование по делу Вильяма Лоусона. Кто из старых недругов или друзей директора решил подставить усопшего, Андромеда еще не выяснила, но ситуацию было решено использовать к нашей вящей пользе. Из-за нехватки грамотного персонала глава ДМП привлекла к расследованию частную контору, магическое отделение агентства Пинкертона. Парни из США как бы гарантировали посторонним наблюдателям независимость расследования, так как приносили обязательные обеты работать в рамках закона. Нехай с ними, Кричер таких обетов не давал, ему за семью обидно. Домовик должен был взять под империя какого-нибудь Макдла и его руками подкинуть в заранее приготовленный тайник мою, сохраненную в труселях, бумаженцию. После чего несчастный облевитится, как и верный домовик, зато дело шито-крыто, ни одна тварь не подкопается. В нужный момент агенты находят бумагу и старика смешивают с грязью, а блики остаются в стороне. Белые, пушистые, законопослушные подданные ее величества. Все шишки и посмертная слава достаются Лаусону, скрывшему улику, или не скрывшему. Кто знает, для каких целей начальнику тюрьмы потребовался данный документ из разряда перед прочтением сжечь. Партия традиционалистов в любом случае остается в выигрыше, а старик, старику не позавидуешь. Скажете, слишком закручено? Ничуть. В этом ядовитом террариуме только так и стоило действовать, чтобы не навлечь на голову темное проклятие из-за угла. Только тайна и только чужими руками, даже непреложный обет не гарантировал сохранение тайны. У старика полно фигур в запасе и то, что выставлено на шахматную доску политики всего лишь вершина айсберга по сравнению с тем, что используется в темную, шантажируется или давно прикормлено щедрой рукой бородатого властолюбца. А есть еще идейные сторонники с напрочь промытыми мозгами. Эти зомби со свободным вектором волеизлияния вполне могут решиться на месть ради всеобщего блага. Зачем нам плодить врагов? Правильно, незачем. Пауки в банке справятся сами, стоит им кинуть кость или жертву. О всем этом я размышлял, подремывая в удобном кресле бизнес-класса. Мерный гул двигателей самолета навевал сон, и только осознание того факта, что от взлета до приземления в аэропорту Шарль-де-Голль немногим более часа не давало мне задать храпака. Вот и «Ля Белл и Франси» прибыли. Через 30 минут мы были на стоянке такси, где нас встречала Белла Спорт ключом до поместья. Хлопок воздуха, заполнившего образовавшуюся пустоту, оставил звучное напоминание о трех исчезнувших людях из салона автомобиля людях. Таксист арабской наружности недоуменно покосился на смятые бумажки в руках. Он совершенно не помнил пассажира, заплатившего за проезд. «Все-все, больше не работаю по две ночи подряд», – пробормотал таксист, помотав головой. «Домой-домой, надо поспать, Гарольд». Заливаясь слезами, на мне повисла тетя Петунья. И ладно бы только она, немногим от нее отстала мелкая язвочка Лили и шипящие шнурки, забравшиеся мне в рукава. Не теряя достоинства по лестнице важно спускался Шуша, задрав хвост рядом с ним бежал Книзл и последним шествовал дядя Вернон. Меня облобызали, залили слезами и много всего прочего, чего сделали с тушкой мелкоуголовного элемента. Успокаивающее зелье лилось рекой, причем к фиалам не по разу приложились крестная, тетушка, малышка Лили, выгнать которую мы всем кагалам не смогли и Белла. Хотя Вальпурга уже не раз выслушивала мою печальную и поучительную историю, ее все равно основательно пробирало. Дядя мужественно держал себя в руках, то и дело поглядывая на бутылку коньяка и порой порываясь плеснуть себе полстаканчика или стакан. Чего уж мелочиться. Весь живой уголок с комфортом устроился на шкурах у разожженного камина. Из семьи не было Дадли по причине соревнований по карате и получения второго дана. Кузен обещал появиться завтра. Завтра же в поместье должна нагрянуть Нимфодора с супругом. Сегодня она мелькает на публике и имитирует бурную деятельность в Англии. Леди Блёк не пристала полностью скидывать обязанности члена Визингомата на своего представителя, на некоторых важных заседаниях требуется личное присутствие. Вот Дора и отрабатывала почетную, но муторную повинность. Чтобы не вносить лишнюю сумятицу, моим вассалам и гринграссам ничего пока не сказали, все равно они должны появиться в поместье ближе к вечеру после окончания учебных пар в Шармбатоне. Кто бы знал, как я за всех них соскучился. За разговорами, охами и ахами время неумолимо подкатило к обеду. Это была мука. Тетя Петунья, послав по известному адресу этикет и прочие нормы, так и норовила подсунуть самый вкусный кусочек бывшему узнику, исхудавшему до состояния шкелетика. Глядя на мои мучения, дядя Вернон иронично хмыкал в пышные усы, а крестная делала вид, что ничего не происходит. Боясь обидеть беременную тетушку, я давился и ел. Зато после обеда мне удалось ненадолго ускользнуть от удушающей опеки и тет-а-тет переговорить с дядей. Это что, начав с места в карьер, Я указал взглядом на левую руку Вернона с едва-едва заметной тускло светящейся вязью магического обета на ней. Иногда обострившееся магическое зрение вскрывает неприятные сюрпризы. Скрытый непреложный обет на дяде. Куда и во что он влез, а главное, кто наложил и скрепил клятву. Вопрос не терпит отлагательств. Что? Пошел в несознанку Вернон. Дядя, укоризненно рыкнул я, не стройте из себя дурака. Обет, непреложный. Ты же знаешь, я не могу сказать. Это связано со мной, Вернон отвел взгляд. Ясно. Продолжим допрос. Наобум я спросил. Это русские? Дядя отвернулся к окну. Твою мать, мать, вырвалась у меня. Дядя, как, я, посредник, прохрипел Вернон, шипя от боли. Видимо, клятва допускала некоторые вольности или дядя сумел обойти формулировку, раз поделился подробностью с племянником. Силенный хитер, Филч, сопоставив известные факты, спросил я и получил кивок в ответ. Что они запросили в ответ? Ничего, я предлагал наши заводы в Зеленограде и Новгороде, но они отказались. Тут уже отвернулся я, скрывая предательские слезы, прочертившие мокрые дорожки по щекам. Как я мог думать плохое о своих родных и близких? Все же магическая тюрьма влияет на узников далеко не в лучшую сторону. Отсидел всего-то ничего, а стал думать, что меня все бросили. Дементоры, кочерышку им в печень, вытаскивают на поверхность наихудшие черты характера. Радость они сжирают, остается боль, грязь и пустота. В моем случае ничуть не бывало. Вернон, крестная и Аргус Филч боролись до конца. Дядя готов был пожертвовать всеми нашими вложениями в России, чтобы вытащить племянника из-за стенок Азкабана. Почему волхвы от госбезопасности отказались от материального вознаграждения, я не стал спрашивать. Если мальчики Велимира вычислили автора анонимки, то они всего лишь отдавали долг. В СССР маги и волхвы еще не забыли, что долг платежом красен, а задолжали они изрядно. При случае надо попытать Филча, как он сумел выйти на иностранных агентов. А пока, спасибо, дядя, протянув руку и глядя в глаза мужчины, серьезно сказал я. Вернон молча сгреб меня в крепкие мужские объятия. Спасибо, спасибо, как заведенный, придушенно хрипел я. В дверь кабинета постучали. Мы с Верноном отпрянули друг от друга. В следующий миг тяжелая дубовая дверь едва слышно скрипнула. «Мистер Дурсль, леди Блёк сказала, что вы приготовили мне какой-то сюрприз и ожидаете в кабинете. Я забыл, как дышать, когда в помещение вошла стройная девушка с густой каштановой гривой, заплетенной в тугую косу. Увидев меня, она онемешно, во всю ширь, распахнула глаза, ойкнула и одним громадным прыжком оказалась на моей шее. Гермиона, но-но-но, слюни тут не распускайте, а то знаю я вас, лоликонщиков. Нафантазировали, небось, всякого якого, а вот фиг вам хреном по коромыслу. Хотя я тоже позволил фантазии увлечь меня в розовые дали, но тут в кабинет ввалилась остальная банда и моя бренная тушка, что называется, пошла по рукам, еле-еле живым вырвался. Вроде все еще мелкие, а чуть не придушили. Вновь обретенного жениха, счастливая Гермиона весь вечер не отпускала ни на шаг, единственная в уборную за мной не ходила. Втихую радуясь за нас и потакая любимой ученице, леди Вальпурга спустила девушке с рук столь непристойное поведение. Официально крестная делала скидку на магическую помолвку. Мол, образовавшиеся узы связали нас крепче стальных тросов и надо иногда давать выход чувствам и эмоциям. Нет, я конечно рад, да и против не был, но фонтанирующий гейзер под боком нехило так бил по под ноль выхолощенному Азкабаном эмпатическому восприятию. Это как просидеть час в темной пещере, а потом резко вывалиться на солнце. Изюминкой в данной ситуации служила пресловутая связь, образованная помолвкой. Если от всех прочих можно было защититься ментальными щитами, то от любимой простым щитом не закроешься, поэтому оставалось терпеть, привыкать и улыбаться, чтобы ненароком не расстроить счастливую невесту. Я в какой-то да не в какой-то, а целиком и полностью понимаю крестную и чем та руководствовалась. После тюрьмы и шатания на грани с загробным миром и дабы не напоминать инфернала, мне требовалось напитаться живыми эмоциями, идущими от души. Весь набор мне и предоставили в один присест. Гермиона, Астория, Дафна, Генри, Бикки, вернувшиеся с соревнования Дадли и прочие стали прекрасной терапией для одной напрочь отмороженной личности, совершившей групповое убийство невинных дементоров. Пусть земля им будет стекловатой, как говорили мудрецы древности, все проходит, умные были люди. Ближе к ночи страсти немного улеглись. Трепетно распрощавшись с перевозбужденной девушкой на пороге спальни, Я поплелся к себе. Завтра предстоял трудный день. Истину, а кому сейчас легко, никто не отменял. Вроде и присытился радостью, а гляди-ка, 10 секунд расставания и внутри опять тянущая пустота. Тяжело мне будет с утра, учебу у ребят никто не отменял. Это один мелкоуголовный элемент на вынужденных каникулах чалится, а остальные грызут гранит магической науки. Но ничего, у меня тоже найдется, чем заняться. Давно я не говорил по душам с лордом Гринграссом. С утра, не без сожаления, выпроводив сердечную зазнобушку и примазавшихся к ней лиц на учебу, я связался с Георгом. Встреча тет-а-тет состоялась в Бернском швейцарском гномском банке в специально зачарованной переговорной комнате. Бородатые коротышки умели хранить секреты, как свои, так и чужие, правда за последние драли хорошие деньги, но предоставляемая услуга стоила того. Не всякую тайну можно доверить родным стенам. В переговорную невозможно было пронести ничего магического. Любой артефакт или амулет разряжался и терял силу, империя слетала напрочь, наговоры развеивались. Полная конфиденциальность договаривающихся сторон и обет на жизнь и магию от гномов, подкрепленный замыкающей уста клятвой. Я долго не мог взять в толк, зачем лорду Гринграссу настолько беспрецедентные меры безопасности, пока не прозвучала фраза о двух провальных попытках исполнить Дамблдора. «Вообще-то их было три», — доверительно сообщил мне Георг. «Третья не ваших рук дело, как я понимаю». Усмехнувшись на вздернутую собеседником бровь, Георг многозначительно помолчал, потом добавил: «Работали профи, Гарольд, не чета моим мальчикам. По сообщениям информаторов, в покушении отметились немцы из Штази, а там до сих пор сильны традиции псов Гриндевальда и помнит авантюризм Отто Скорцини». Старик выкрутился, хотя по нему отработали магией и технологией. Не Дамблдор, а какой-то неубиваемый имба, аж жить страшно становится. Чур меня, Мерлин, избавь от внимания такого монстра. Изюминка не в том, что старик остался жив, а в том, что он остался жив. Стоп, плебейски замахал я руками. То есть его как его, его исполнили, дважды. По любым законам, магловским ли, магическим, Святоч Британии должен уже кормить червей, но вопреки всему он продолжает здравствовать, что есть нонсенс, который я объяснить не в силах. Крестраж, нет, у этого испражнения бездны иной принцип действия. Крестраж оживляет или захватывает другую оболочку после биологической смерти основного тела. Механизм давно изучен, разделение души изменяет человека, а перед нами все тот же целый и невредимый Дамблдор. Четвертая группа, посланная по его душу, полегла целиком, благо они были опутаны клятвами, как рождественская ель гирляндами. Некромантия в их случае является бесполезной тратой времени. Поднять мертвеца и допросить невозможно. Вырезанные на черепной кости руны превращают мозги в кашу, даря человеку легкую смерть. Никто не умеет связать киллеров с нами. Дилемма, на память пришел альманах и вычитанная в нем статья. А что слышно о Фениксе? Гарольд, заранее извиняюсь, но поместить крестраж Феникса – курьезный способ самоубийства. Никто никогда не делал крестраж из живых существ. К тому же фениксы имеют дурную привычку сгорать в самый неподходящий момент. Я в курсе, покивал я, но тем не менее, сумел же старик как-то обойти хогвартские клятвы. Хотя, внезапно Георг провалился в себя. По слухам, дамблдоровский петух сгорал дважды, причем, Мордрит, какое совпадение, в дни покушений. Гарольд, какое покушение провалилось полностью? Первое, лопухнулись ирландцы из магического крыла Ира. А они каким боком? Не знаю, важен результат. Когда? 11 декабря. Значит, у старика было дополна времени на подготовку ритуала. Ближайшее удобное время – день зимнего солнцестояния. 22 декабря. Надо искать, были ли в ночь на 22 декабря катастрофы с массовыми человеческими жертвами на территории Британии. Я дам задание. Следующая наша с лордом Гринграссом встреча состоялась через неделю. В Берн я портанулся из Шамони, едва не забыв снять с себя горные лыжи, на которых катался в компании с Гринджерами и Генри с Асторией, причем девочка показывала настоящий класс, легко затмевая Гермиону и меня. Некоторые личности рождаются на метле, а Астория, похоже, родилась в горнолыжном костюме и на лыжах. «Вы были правы, Гарольд», — прозвучало сразу после приветствия. От вальяжной расслабленности, наблюдаемой у Георга Гринграсса в прошлую встречу, не осталось ни следа. В этот раз передо мной сидел предельно собранный человек, обеспокоенный важностью событий. Это нашли в полумиле от угольной шахты. Сказав ничего не говорящее мне название, Георг выложил на стол крохотный черный камушек. От камешка тянуло гнилью, тьмой и смертью. Да, я помнил, что в отличие от родного мира, в этом мире железная Тэтчер не позакрывала все английские шахты напропалую. Угледобывающая отрасль старушки Англии дышала на ладан, но продолжала работать. Взрыв метана, под завалами осталось больше сотни горняков. Это официальная, озвученная Макгломи правительством Ее Величества версия. Мы настолько привыкли сами все списывать на взрывы газа, что сами попались в расставленную ловушку. Кто-то провел темный ритуал непосредственно над выработкой. Перед тобой на столе черный алмаз, осколок собирателя душ. На земле вокруг места трагедии обнаружен слабый остаточный фон и, предположительно, сложный геометрический рисунок. Следы тщательно затерты за исключением так называемых силовых и направляющих точек. Энергия от гибели стольких людей зиперта в подобных камнях с грецкий орех размером или помещена в феникса вместе с крестражем. Интересные книги вы читаете, Гарольд. Содержание не детское, не находите? Позвольте поинтересоваться, где вы их берете? В наши непростые времена это, не побоюсь сказать, редкость несусветная. Где брал? Там уже нет. Вы думаете, я всего один раз спускался в тайную комнату? Все так думают. Буркнув не впопад, пошел я на откровенный подлог. Пусть копает в этом направлении, может, что и нароет. Убереги Мерлин от соблазна выдать тайну альманаха. Предки проклянут непутевого потомка. Сам Салазар выберется из могилы ради такого случая. Накостылять нечестивцу – это же самое богоугодное дело. Возможно, вы и правы. Георг с сожалением и ненавистью оттолкнул от себя хрустальный кубок с чистейшей родниковой водой. В глазах аристократа читалось желание выпить влаги с существенным содержанием спирта. Просто спирт тоже бы вкатил почище воды. Вперев взгляд в мозаику на потолке, он вопросил в пустоту, что им двигало. Страх. Что? Георг подобрался, как готовая к прыжку кошка. Страх. Чувство страха. Одно из самых сильных чувств у человека. Иногда оно сильнее любви. Даже инстинкт продолжения рода временами уступает страху смерти. Старик боится. Уж поверьте мне, у него богатый опыт страха. Боязнь потерять власть подвинула его к таким мерзостям, какие нам и не снились. Опасение потерять жизнь заставило переступить черту человечности. Вы думаете, темный лорд возник сам по себе? Неназываемый, вам что-то известно? Гарольд, внимая каждому слову, доверительно склонился вперед лорд Гринграсс. «Что-то известно», — усмехнулся я, даже не думая разбивать робких надежд родовитого аристократа припасть к источнику информации. Про Волди он и без нас знал достаточно, а с помощью Вальпурги привычные границы познаний раздвинулись еще больше. Сейчас же они грозили перейти на новый рубеж. Старик долго и упорно взращивал свою марионетку, старательно пестуя у приютского парнишки страх смерти. Вынужденный на лето возвращаться под немецкие бомбежки, Том больше всего боялся умереть, а наш дрожайший победитель Гриндевальда старательно взращивал эту фобию в мальчике. Можно сказать, возводил ее в абсолют. Так вот, из перспективного мага, подающего большие надежды, незамысловато, день за днем выросло настоящее чудовище, любовно вскормленное другим чудовищем. Том стал для директора прекрасной лабораторной свинкой, на которой тайный злодей отрабатывал опыты по созданию якорей души. Директор боится и боялся признаться самому себе, что больше всего его страшит тот же самый страх, что и запуганного до печеночных колик ученика. Вот ему и потребовалось отработать методику обретения бессмертия на ублюдке гонтов. Он же, не особо напрягаясь, превратил амбициозного юнца во всеобщее пугало. Слух там, слово здесь, статья в бульварной газетенке, шепотки в министерстве и обыватель уже повергнут в тихий ужас. О том, Том никогда не был силен в многоходовых интригах. Слизеринец Хаэр, прошу прощения, в тюрьме некогда следить за лексиконом, там надо подбирать слова попроще, чтобы понятна была мысль. Вернемся к Волди. Ему бы на коня, да с шашкой наголо крушить вражьи головы, а вот так вот, по-стариковски пересидеть на скоке орденцев терпения уже не хватило. Тем более старик постоянно дергал ручную страшилку за ниточки. Дутое пророчество тоже Дамблдор подсунул, тонко разыграв мальчишку Снейпа, и как по нотам одурев неназываемого. Кто же мог подумать, что Лили Поттер окажется потомком основателя, а младенец последним в роду? За попытку создать крестраж из последнего слизерина отступника развоплотила к дементоровой бабушке. Георг нахмурился. Стреляный воробей нутром чувствовал недоговариваемое, с другой стороны, ему доверяли слишком многое, а в магическом мире это что-то, Да значит, гринграссы вошли в ближний круг бликов и эвансов вкупе с одним слизерином. Дочки лорда гринграсса пристроены за самыми сливками высшего общества, но это при условии, что сформированный альянс не сольется позорно перед двумя мастодонтами британской политики. Глядя на хмурого мужчину, я еще немного приподнял завесу, попутно напуская туману. Лорд Гринграсс не стоит строить мертворожденных гипотез об источнике моей осведомленности. Их два. Один уж недоступен, а другой далече. В глазах собеседника вспыхнула искра понимания. Удивительным образом мне попались осведомленные сокамерники, да упокоятся их души. А второй источник не вмешивается в дела смертных, как и мне сейчас не рекомендуется припадать к нему. Чревато необратимыми последствиями, знаете ли, здесь и риск остаться навечно за гранью, и высокая вероятность взвалить на свои плечи еще один род. Я бы не хотел ни первого, ни второго, как вы можете догадаться. Догадываюсь, Гарольд, одними уголками губ обозначил улыбку Георг. Вашей участи не позавидуешь, но я не затем трачу свое и ваше время. Понимаю, у нас есть определенного рода проблема, которая никак не соглашается тонуть. Такое дерьмо не тонет, позволил себе грубость Георг. Не сочтите это за комплимент, но я давно заметил у вас необычную взрослость суждений. Ваш взгляд на вещи зачастую отличается от привычных нам. Но, как вы только что правильно выразились, нам требуется утопить, как минимум, один из источников беспокойства. Старик останется на плаву, пока кто-нибудь не приберет к рукам и не упокоит его курицу. Феникса не так просто убить. Водяная тюрьма или ледяная клеть, знаю. Но давайте немного отойдем от террористических методов. Старик воюет слухами, грязью и сплетнями, забывая об одном, что в эту игру могут играть двое. Или мы начинаем играть в свою игру, чтобы не плутать по полю Дамблдора. Сейчас для этого как никогда благоприятная обстановка. Фламель, Георг с полунамека уловил, куда я клоню. Дамблдор остался без могущественной тени за спиной и впервые за 100 лет выбрался в самостоятельное плавание. Да, это стоит использовать для нашей пользы. Гибель патрона и учителя заставляет его осторожничать, а всколыхнувшийся страх смерти привел к темной магии. Старик перестал миндальничать в выборе средств. Предлагаете сыграть на этой его слабости? Я лишь пожал плечами, оставляя за соратником право выбора. Все равно, каким бы умным я не был в глазах собеседника и как бы не пускал пыль в глаза, взрослый волшебник, не один десяток лет варящийся в котле интриг, переиграет меня за счет опыта, поэтому помалкиваем и даем другим развить мысль. На это уйдет от 2 до 3 лет. Нам спешить некуда. Тоже верно. Старика можно держать в тонусе мелкими неприятностями и повторяющимися покушениями. Пуля, яд, проклятие, сглазы и магия вуду. Он станет дерганым. Магловские психологи и прощики, не забывайте о них. У обычных людей есть чему поучиться на ниве создания отрицательного пиара. Окна Авертона, подмена понятий, знакомые словечки, паскудно ухмыльнулся Гринграсс. Имидж старого мужеложца, грязное белье, а лучше повторяющиеся слухи о грязном бельишке. Да, этот комплекс мер может сработать, особенно если его сдать на творческую переработку бывшим пожирателям. В свое время старик ободрал их как липку, в благодарность они мокрого места не оставят от его репутации, и нас никто не свяжет с информационной атакой. Вынужденный постоянно оправдываться и отмываться, директор скоро потеряет инициативу и поддержку широких масс. Через пару лет Дамблдор превратится в конченного неврастенника с букетом психических расстройств. Под тихий звон колокольчика приотворилась дверь и в переговорную комнату заглянул бородатый гном-распорядитель. Мы с Георгом синхронно махнули руками, жестом указывая коротышке на продление аренды. Кивнув, бородач испарился, тихонько притворив дверь за собой. «Гарольд, если со стариком так или иначе вопросы решаемы, то у нас на повестке все равно остается неназываемый». Разглядывая носки туфель, я решал, открыться или нет. Георг терпеливо ждал. Раскочегарив на всю катушку эмпатическое восприятие, я проверил собеседника. «Больно, тяжело, противно, но надо. Тюрьма отучила меня доверять людям. Тем приятнее было узнать и понять, что человек напротив давно определился со стороной и не предаст. Гринграссы сделали ставку на мою лошадку. В данный момент мы довольствуемся ролью сторонних наблюдателей. Другого не остается. Его темнейшество сейчас для нас недоступно по причине пребывания в бесплотном состоянии. Бесперспективное занятие ловить его дух по всей Албании. Да, я прекрасно осведомлен о его местопребывании. Оставим в стороне, откуда мне это известно. Уверяю вас, он сам выплывет через пару лет. Есть у меня такое чувство. С другой стороны, почивать сложа руки тоже непозволительная роскошь. Нельзя ограничиваться дискредитацией Дамблдора и его сторонников. Отборная Гуана будет великолепно смотреться и на клевретах Волди. Последних желательно начинать травить через континентальную прессу. Пожиранцы давно вывели основной бизнес на материк, вот и пускай подергаются. В моем списке есть несколько фамилий, которые требуют пристального внимания. Знаете, Георг, я нисколько не расстроюсь, если они пойдут по миру с протянутой рукой. Напиться не напьюсь, но есть у меня ящик эксклюзивного армянского коньяка. Звучит заманчиво, но я не услышал главного, как бороться с угрозой Волдеморта. Мой проклятый Мордридом родственничек, забодая его Моргана, планирует пафосное воскрешение и не менее пафосное возвращение в кулуары политики. Том всегда был падок на театральные эффекты и обожал игру на публику. Не думаю, что он изменит привычкам. Я провел малое отречение Тамари Блэтрода, большое проведу после обретения им тела, тогда он станет безродным на глазах изумленной публики. Интересно, как быстро его порвут на лоскуты после этого. Вы страшный человек, Гарольд, откинулся на спинку кресла Гринграсс. И не говорите, иногда я сам себя боюсь, принял шутку я. О подробностях пока не буду, всему свое время. Ваша основная задача — наладить работу по всесторонней дискредитации директора, попутно устраивая на него покушение. Мне же, так или иначе, придется осенью вернуться в Хогвартс. Непреложные статьи кодекса слизеринов не оставляют выбора.